Колонна движется тяжело. Грузовик «Сафари» с провиантом, «Сафари» с бойцами, «Сафари» с топливом. За ними грузовичок с боеприпасами. На нем большой подъемник. Легкий грузовичок «Абир» с врачом и санитаром. Еще один «Сафари» с бойцами. Командирский «Хаммер», «Хаммер зама», «Хаммер» электронных средств ведения боя. Ошри спрашивает меня, не забыл ли я счастливые трусы. «Они на мне», — жестом показываю я. «От них же зависит моя и не только моя судьба. Они на мне и будут на мне, если только понадобится все 32 дня». Я помню, как ворота форпоста открылись, и «Сафари» остановился в облаке. Все попрыгали с машин, стали хватать, что придется под руку, вещмешки, снаряжение, свое, чужое, и стремглав внутрь. Командиры шепотом подгоняют: «Выметайтесь поскорей! Бегом, бегом, быстро!» Солдаты бегут. Нельзя стоять на месте. Нужно быстрее под прикрытие. Стоит на площадке скопиться десятки бойцов, как тут же вступают в действие гранатометы противника. Я пытаюсь хоть что-то разглядеть, но ничего не вижу вокруг. Зацепился за гимнастерку незнакомого солдата и тащусь за ним. Вваливаюсь в какой-то лабиринт. Со всех сторон бетон, глухие коридоры, расширение перед крутой, никуда не ведущей лестницей, тупик, залы, освещенные красным светом, низкие потолки и носилки. Еще полминуты, и я в одной из казарм, типа подземной пещеры, длинной и узкой, с вогнутыми стенами, укрепленными ржавой металлической арматурой. Койки чуть ли не впритык друг к другу, расположены в три этажа, на тяжелых цепях, свисающих с потолка. «Welcome to downtown», — выцарапал кто-то над дверью на входе. Внутри спертый воздух, не продохнешь. Тяжелый запах пота волнами бьет в нос. В этой дыре, которую прозвали подлодкой, пройдут мои дни на Бафоре. Не мешало бы отлить. Сержант-старослужащий объяснил: «Держись синего света, а в конце повернешь направо, но надо надеть бронежилет и каску». «Спасибо, пока перебьюсь». «Что случилось? Горит?» «Нет, сложить голову по дороге в сортир совсем не входило в мои планы. Тогда казалось, туда не доберешься, а на самом деле каких-нибудь 10, ну, 15 метров. Три зеленых унитаза, над ними надпись от руки: «Пришел, увидел, победил. Юлий Цезарь». И рядом табличка, ровным армейским шрифтом: «Куски кала оставлять на унитазе строго запрещается, чтоб не забывал, где находишься». А утром на восходе, который мы впервые встретили на горе, среди зеленого ливанского ландшафта, произнес наш командир краткую речь, которую, должно быть, вынашивал неделями, а то и месяцами. А может быть, она и вовсе досталась ему в наследство. «Если есть рай, вот так он выглядит. Если есть ад, то это то, как вы себя будете здесь чувствовать. Добро пожаловать! Форпост Бафор». Как-то Лилах спросила меня, что такое Бафор. И я подумал, как трудно объяснить это словами. Надо побывать там, чтобы понять. Но и этого недостаточно. У Бафора десятки обличий. Как любая военная база, Бафор — это нарды, черный кофе и тосты. Играют в нарды на тосты. Кто проиграет, делает тосты на всех. Да не простые, а конкретные, с песто. Когда становится совсем уж скучно, играют в покер на сигареты. Бафор — это не минуты наедине с собой. Недели напролет бойцы отделения практически неразлучны, койка к койке, а ты среди ночи различаешь запах ботинок каждого и с закрытыми глазами можешь сказать, кто сейчас пустил пердунок, только по запаху. Этим измеряется настоящая дружба. Бафор — это рассказывать байки матери по телефону, чтобы не волновать ее. Ты говоришь: «Полный порядок, вот только что вышел из душа и теперь баиньки». Хотя на самом деле не принимал душ 21 день, потому как в цистернах кончилась вода, а через минуту тебе заступать в караул. Не просто в караул, а на самый опасный пост. На ее вопрос, когда ты приедешь домой, ты отвечаешь сложной шифровкой: «Мама, помнишь, как зовут собаку соседей? Отними два от первой буквы, и получится день, в который я приду». Главное, чтобы Хизбалла не засекла и не взорвала колонну, с которой ты будешь спускаться. Ты искренне хочешь сказать маме, как ее любишь, как скучаешь по ней, но не можешь. Все отделение у тебя на голове. Попробуй, пусти слюни, этого хватит им на пару месяцев. Засмеют, будут подкалывать. А бывает куда хуже. Посреди разговора с мамой вдруг как бабахнет, и тут же прервется связь. Она вся там дрожит, уверена, что все, нет у нее больше сыночка, и ждет на балконе вестника с траурным сообщением из военкомата. Ты все время думаешь о ней, жалеешь, но пока восстановят телефонную связь, может пройти несколько дней. А посему я лично решил вообще не звонить матери. Наплел ей, что перевели меня на тыловую базу на границе, там, где забор, ничего страшного. Глубоко в Ливан не захожу ни в коем случае. Главное, пусть спит спокойно. Но хотите послушать меня? Она все знала, хоть и не признается по сегодняшний день.